Глава 10. Дуэлянт и Преоклер. Один из нас в живых не будет более в тот час, когда другой оставит поле. Поединок Стюарта с Уортоном. Несмотря на усталость от охоты, Миржи провел без сна добрую половину ночи. Лихорадочный жар заставлял его метаться на постели, а разыгравшееся воображение доводило до отчаяния. Тысячи мыслей посторонних и даже вовсе не относящихся к предстоящему событию, осаждали и мучили его мозг. Не раз он думал, что одолевающая его лихорадка предвещает серьезную болезнь, которая не замедлит через несколько часов со всей силой пригвоздить его к кровати. Что станет тогда с его честью? Что скажет тогда свет? Что будут говорить госпожа де Тюржи и Коменж? Он многое дал бы, чтобы ускорить наступление часа, назначенного для дуэли. И вот с восходом солнца, к счастью, он почувствовал, что кровь струится ровнее, и он с меньшей тревогой стал думать о предстоящей встрече. Одевался он спокойно и даже не без некоторой заботливости о красоте одежды. Ему представлялось, как на место поединка прибегает прекрасная графиня, находит его с пустячной раной, собственноручно делает ему перевязку и уже не скрывает больше своей любви. На луврских часах пробил 8. Бой часов прервал его мечты, и почти в тот же момент к нему в комнату вошел брат. Глубокая печаль отражалась на его лице, и, казалось, он провел ночь не лучше Бернара. Однако, пожимая руку Миржи, он силился придать своему лицу веселое выражение. «Вот рапира», — сказал он, — «а вот кинжал с хорошим эфесом. И то, и другое от Луна из Толедо. Взгляни, придется ли тебе по руке шпага». И он бросил длинную шпагу на кровать Миржи. Миржи вынул ее из ножен, испробовал ее гибкость, пощупал острие и остался вполне доволен. Потом он обратил внимание на кинжал. Чашка около рукоятки была пронизана насквозь множеством мелких отверстий, сделанных с целью зацепить острие неприятельской шпаги и задержать его так, чтобы нелегко было вытащить. «Полагаю, что с таким прекрасным оружием я смогу защищаться», — сказал Миржи. Потом, показав висящую на шее ладанку с мощами, данную ему госпожой де Тюржи, прибавил, улыбаясь: «Вот еще одно средство, защищающее от ударов не хуже кольчуги. Откуда тебе эта безделушка? Догадайся». И легкое тщеславие, проявившееся в желании показаться дамским любимцем, вдруг на минуту заставило его забыть и Коменжа, и боевую шпагу, которая без ножен лежала уже перед ним. «Бьюсь об заклад, что эта сумасшедшая графиня вручила тебе ее. Черт бы ее побрал вместе с ее коробкой. А знаешь, что это талисман? Она мне дала его нарочно, для того, чтобы я воспользовался им сегодня. В 1000 раз лучше было бы, если бы она не снимала вовсе перчатку, ища случая показать свою красивую руку. Сохрани меня, Боже, от веры в папистские ладанки!» Густо покраснев, воскликнул Миржи. «Но если мне суждено сегодня пасть, я хочу, чтобы она знала, что перед смертью я имел на груди этот залог». «Какая суетность!» — воскликнул капитан, пожимая плечами. «Вот письмо к матушке», — сказал Миржи слегка дрожащим голосом. Жорж, ни слова не говоря, взял письмо и, подойдя к столу, открыл маленькую Библию и принялся за чтение, чтобы чем-нибудь заполнить время, покуда брат кончал одеваться и завязывал множество шнурков и ленточек, которые тогда были необходимой принадлежностью костюма. На первой попавшейся ему на глаза странице он прочел следующие слова, написанные рукой его матери. «1 мая 1547 года родился у меня сын, названный Бернаром. Господи, наставь его на пути свои. Господи, сохрани его от всякого зла». Он до боли закусил губу и отбросил книгу. Миржи заметил это движение и подумал, что брату в голову пришла какая-нибудь нечестивая мысль. С серьезным видом вложил он Библию обратно в вышитый футляр и запер в шкаф с величайшим почтением. «Это Библия моей матери», — сказал он. Капитан ходил по комнате, ничего не отвечая. «Не пора ли уж идти?» — спросил Миржи, пристегивая портупею и шпагу. «Нет еще, мы успеем позавтракать». Оба сели за стол, уставленный пирогами разного сорта, между которыми стоял большой серебряный жбан с вином. За едой они не спеша и с видимым интересом оценивали качество вина, сравнивая его с другими сортами из капитанского погребка. Этими пустыми разговорами каждый старался скрыть от собеседника подлинные мысли, занимавшие его голову. Капитан поднялся первым. «Пойдем», — — сказал он внезапно осипшим голосом. Он надвинул шляпу на глаза и стремительно сбежал по лестнице. Оба сели в лодку и переплыли через Сену. Лодочник, по выражению лиц догадавшийся о причинах поездки в Преоклер, проявлял большое усердие и, не прекращая энергичной гребли, рассказывал им со всеми подробностями, как в прошлом месяце двое господ, один из которых назвался графом де Коменжем, удостоили его чести нанять у него лодку, чтобы в ней драться спокойно, не боясь помехи. Противник господина де Коменжа, фамилию которого лодочник, к своему сожалению, забыл, упал головой в реку, и лодочнику так и не удалось достать его из воды. Когда они причаливали, Мержи с братом заметили лодку с двумя мужчинами, пересекавшую реку на 100 шагов ниже. «Вот они», — сказал капитан, — «побудь здесь». С этими словами он побежал к лодке, в которой ехали Коменж и виконт де Бевиль. «Ах, это ты!» — воскликнул последний. «Кого же Коменж сейчас убьет, тебя или твоего брата?» С этими словами он, смеясь, его обнял. Капитан и Коменж обменялись церемонными приветствиями. «Сударь», — обратился капитан к Коменжу, освобождаясь от объятий Бевиля, «я считаю, что на мне лежит долг сделать еще одну попытку предотвратить губительные последствия ссоры, не вызванные поводом, затрагивающим честь. Я уверен, что мой друг, — он указал на Бевиля, — присоединит свои усилия к моим». Бевиль отрицательно ухмыльнулся. «Мой брат очень молод», — продолжал Жорж. «Он человек без имени и не имеет опыта в дуэлях, поэтому он вынужден проявлять большую щепетильность, чем кто-нибудь другой. Вы же, сударь, наоборот, имеете вполне признанную репутацию, и ваша честь только выгодает, если вы соблаговолите перед господином де Бевилем и мною признать, что только по неосмотрительности...» Коменж прервал его взрывом бурного хохота. «Да вы что, шутите, что ли, дорогой капитан? Или вы считаете меня способным ни свет ни заря бросить постель любовницы, переплыть Сену, и все это для того, чтобы извиниться перед каким-то сопляком?» «Вы забываете, милостив государь, что лицо, о котором вы говорите, приходится мне братом. И что ваши слова оскорбляют... Пусть он будет хоть вашим отцом, нет что. Мне никакого дела нет до всей вашей семьи». «Отлично. В таком случае, милостив государь, с вашего разрешения вам придется иметь дело со всей семьей. И так как я старший, то вы начнете с меня». «Прошу прощения, господин капитан. По всем существующим правилам дуэли я обязан биться с тем лицом, которое меня вызвал раньше. Ваш брат имеет право на первенство, неоспоримое право, как говорится в суде. А когда я его прикончу, можете мною располагать». «Это совершенно правильно», — воскликнул Бевиль. «И я, со своей стороны, не могу допустить, чтобы было иначе». Мержи, удивленный, что разговор так затянулся, медленно приблизился. Он подошел как раз вовремя, потому что услышал, как брат осыпал Коменжа всевозможными оскорблениями, вплоть до труса, между тем, как Коменж на все отвечал с непоколебимым хладнокровием. «После вашего брата я займусь вами». Мержи схватил брата за руку. «Жорж!» — воскликнул он. «Так-то ты мне помогаешь. Ты хочешь, чтобы я был для тебя тем, чем пришлось тебе быть ради меня?» «Сударь», — сказал он, повернувшись к Коменжу, — «я к вашим услугам. Мы можем начать, когда вам будет угодно». «Немедленно», — ответил тот. «Все это превосходно, дорогой майн!» — воскликнул Бевиль, пожимая руку Мержи. «Если я сегодня не похороню здесь тебя с чувством глубокого сожаления, то ты пойдешь далеко, мой мальчик». Коменж скинул камзол и развязал ленты на туфлях в знак того, что он не намерен ни на шаг сдвинуться с места. Такова была мода у дуэлянтов. Мержи и Бевиль последовали его примеру. Лишь капитан не сбросил даже своего плаща. «Что ж ты, Жорж, друг мой?» — спросил Бевиль. «Разве ты не знаешь, что тебе придется схватиться со мной?» «Мы не из тех секундантов, что, сложа руки, смотрят, как дерутся друзья. Мы применяем андалузские обычаи». Капитан пожал плечами. «Ты что ж думаешь, что я шучу? Клянусь честью, тебе придется со мной драться. Черт меня побери, если не будешь». «Ты безумец и дурак», — холодно произнес капитан. «Черт возьми! Ты ответишь мне за оба словечка или вынудишь меня?» Он замахнулся шпагой в ножнах, словно хотел ударить Жоржа. «Ты этого хочешь?» — сказал капитан. «Пусть так». И в мгновение ока скинул свой камзол. Коменж совершенно неподражаемой грацией вскинул шпагу в воздух, и ножны в мгновение ока отлетели на 20 шагов. Бевиль хотел сделать то же, но только наполовину скинул ножны, а это считалось не только признаком неловкости, но и дурной приметой. Братья обнажили свои шпаги с меньшим блеском, но тоже отшвырнули ножны, которые могли бы им помешать. Каждый стал в позицию против партнера с обнаженной шпагой в правой руке и с кинжалом в левой. Четыре клинка одновременно скрестились. Посредством приема, именовавшегося тогда у итальянских фехтовальщиков «гладкий меч – это жизнь», и состоявшего в том, чтобы противопоставить слабому материалу сильный и таким образом отвести оружие противника, Жорж с первого удара выбил шпагу из рук Бевиля и приставил острие своей к его сердцу. Но вместо того, чтобы вонзить ее, он холодно отвел оружие. «Наши силы не равны», — сказал он. «Довольно. Берегись меня разозлить». Бевиль побледнел при виде шпаги Жоржа на таком близком расстоянии от своей груди. Немного сконфуженный, он протянул ему руку, и оба, воткнув шпаги в землю, остались только наблюдателями за главными действующими лицами этой сцены. Мержи был храбр и хладнокровен. Он обладал вполне достаточными знаниями фехтовального искусства, и его запас физических сил был больше, чем у Коменджа, на котором, по-видимому, сказалось утомление предшествующей ночи. В течение некоторого времени он ограничивался осторожными парированиями, отступая, когда Коменж слишком приближался, и не переставая угрожать его лицу концом своей шпаги, одновременно прикрывая собственную грудь эфесом кинжала. Это неожиданное сопротивление раздражило Коменджа. Было заметно, как он бледен. У человека столь храброго, как он, бледность могла быть только признаком величайшего гнева. Он продолжал нападать с удвоенной яростью. При одном из выпадов он очень ловко отбил шпагу Мержи кверху и, сделав стремительный выпад, неминуемо пронзил бы его насквозь, если бы не случайные обстоятельства, похожие на чудо и испортившие этот удар. Острие рапира встретило ладанку из гладкого золота и, скользнув по ней, сделало косой укол. Вместо того, чтобы вонзиться в грудь, шпага проткнула только кожу и, пройдя вдоль пятого ребра, вышла на два пальца ниже входного отверстия шпаги. Не успел Коменж вынуть свое оружие, как Мержи ударил его в голову кинжалом с такой силой, что сам потерял равновесие и упал на землю. Коменж упал одновременно, так что секунданты сочли их обоих убитыми. Мержи немедленно вскочил, и первым его движением было поднять шпагу, выскользнувшую из рук во время падения. Коменж лежал неподвижно. Бевиль слегка приподнял его. Лицо было залито кровью, и, стерев ее платком, Бевиль увидел, что кинжал проткнул глаз и что друг его убит наповал, ибо клинок глубоко вошел в мозг. Мержи смотрел на труп застывшим взглядом. — Ты ранен, Бернар? — сказал капитан, подбегая к нему. — Ранен? — спросил Мержи, и только теперь он заметил, что вся рубашка у него в крови. «Это ровно ничего не значит», — сказал капитан. «Это скользящий удар». Он остановил кровь платком и попросил Бевиля дать его платок, чтобы сделать перевязку. Бевиль опустил на траву тело, которое он держал, и подал Жоржу свой платок и платок Коменджа, вынутый из камзола убитого. «Бог ты мой, приятель, какой кинжальный удар! У вас бешеная рука! Черт меня возьми, что скажут теперь господа дуэлянты Парижа, если появятся молодцы из провинции вроде вас?» «Скажите на милость, сколько раз вы дрались на дуэли?» «Увы», — ответил Мержи, — «это всего первый раз. Но, ради бога, окажите помощь вашему другу». «Черт, А2, вы к нему так ладно приметились, что он не нуждается ни в какой помощи. Клинок вошел в мозг, и удар был такой верный и такой сильный, что... Взгляните-ка на его брови и щеку. Рукоятка кинжала вошла туда, словно печать в мягкий воск». Мержи задрожал всем телом, и крупные слезы капля за каплей потекли у него по щекам. Бевиль вытащил кинжал и внимательно стал смотреть на кровь, наполнившую выемки клинка. «Вот инструмент, которому младший брат Коменджи должен поставить толстую свечу. Этот прекрасный кинжал сделал его наследником богатейшего состояния». «Уйдем отсюда, уведи меня отсюда», — сказал Мержи угасшим голосом, хватая брата за руку. «Не сокрушайся», — сказал Жорж, помогая брату надеть камзол. «В конце концов, человек, которого ты сейчас убил, не слишком уж заслуживает сожаления». «Бедный Коменж!» — воскликнул Бевиль. «И сказать только, что убил тебя юнец, дравшийся первый раз в жизни? Тебя, дравшегося сотню раз! Бедный Коменж!» Этими словами завершилась надгробная речь Бевиля. Бросив последний взгляд на друга, Бевиль заметил часы, висевшие у покойного, согласно обычаю тогдашнего времени, на шее. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Тебе уже неинтересно знать, который теперь час». Он снял часы и спрятал себе в карман, заметив, что брат Коменджа и без того будет богат, а ему хочется иметь что-либо на память о друге. Так как братья собрались уже идти, он крикнул им, торопливо надевая камзол: «Подождите меня! Эй, господин Демиржи, вы забыли свой кинжал! Не потеряйте его, смотрите!» Он вытер клинок и рубашку убитого и побежал вдогонку за молодым дуэлянтом. «Утешьтесь, дорогой мой!» — сказал он ему, садясь в лодку. «Не делайте плачущего лица, послушайтесь моего совета. Вместо того, чтобы плакать, отправляйтесь сегодня же к вашей новой любовнице. Ну, перевозчик, греби так усердно, словно ты добиваешься в награду целой пистоли. Вон приближаются к нам люди с алебардами. Эти господа — стражи из Нельской башни, а нам нечего с ними обсуждать».